как дракон принцессе жениха искал. Дракон был бирюзовый, в оранжевую полоску, с полупрозрачными сиреневыми крыльями. А еще он был хорошо воспитанный. Больше всего дракон любил долго летать над полями и лесами и иногда, в шутку, пугать мирных жителей. Мирные жители, правда, дракона не боялись. Они еще много лет назад договорились дарить ему по нескольку овец в месяц, чтобы он никого не обижал. Но расстраивать дракона не хотели, а поэтому изображали жуткую панику. Дракон жмурился от удовольствия и возвращался в свою пещеру в хорошем настроении. В пещере у дракона была своя принцесса. Он стащил ее из замка полгода назад. За полгода принцесса прижилась, окрепла и даже начала понемногу безобразничать. Вот и сегодня, когда дракон вернулся домой, он увидел разбросанные игрушки. Сама принцесса восседала на своей кровати, капризно надув губки и скрестив на груди ручки. «Ну», — поинтересовался дракон, — «и чем же мы недовольны на этот раз?» «Все тем же», — пробурчала принцесса. «Когда меня будут спасать?» «Тебе у меня плохо?» — удивился дракон. «Хорошо», — вздохнула принцесса. «Я тебя невкусно кормлю?» — заволновался дракон. «Вкусно очень. Особенно малина вчера была очень сладкая», — замотала головой принцесса. «Или я тебе игрушки плохие дарил?» — еще сильнее заволновался дракон. «Хорошие игрушки», — перебила его принцесса. «Вот эта жемчужина так вообще замечательная». «Так в чем же тогда дело?» Совсем запутался дракон. «Дракончик, миленький, но я же принцесса. Я должна жить в замке, танцевать на балах и ждать своего принца», — всплеснула руками принцесса. «Быть украденной драконом тоже очень даже принцессное дело, знаешь ли», — заметил дракон. «Принца, может быть, и не дождешься. Но рыцарь — тоже неплохой вариант, правда же?» «Ох, дракончик, когда я в последний раз видела настоящего рыцаря?» Тут дракон был вынужден признать правоту принцессы и тяжело вздохнуть. В самом деле, принцесса жила в пещере уже полгода, а ни одного, даже самого мелкого и плохонького рыцаря в поле зрения дракона так и не наблюдалось. «Ты уж извини, с рыцарями пока не очень», — примирительно потрепал он принцессу по макушке кончиком одного пальца, очень осторожно, чтобы не покалечить. «Да и с принцами не все гладко. Смотри за то, какой я тебе сегодня бриллиант притащил». Принцесса камень размером со свою голову приняла с благодарностью, но все равно приуныла. И дракон ее понимал. В самом деле, давно уже никакой благородный господин не вызывал дракона на смертный бой за принцессу. Да что там, даже ни один вор не пытался залезть в пещеру и спереть сокровище, а это было уже чересчур. Если так будет продолжаться и дальше, то принцесса и вправду зачахнет тут со скуки, а если очень долго ждать, то и состарится. И потом ее ни одному рыцарю даже даром не всучишь. Надо было брать ситуацию в свои лапы. «Вот что», — решил дракон, — «собирайся в дорогу. Сегодня мы отдохнем, а завтра прямо с утра отправимся искать тебе принца. Ну, или рыцаря». «Как отправимся? Куда отправимся?» Глаза принцессы расширились от удивления, но прямо-таки засверкали от предвкушения. «Полетим вон там, в углу седло на меня валяется. Я, правда, чуть располнел, но, думаю, налезет». Дракон почесал когтем у себя за ухом. «А вот куда — это подумать нужно. Ну да я что-нибудь придумаю. Ты пока собери еды в дорогу и что там тебе еще надо». «Спасибо тебе, дракончик, миленький!» — завизжала принцесса и попыталась обнять дракона. Дракон снова потрепал ее кончиком пальца по макушке и улегся отдыхать после долгого полета. Принцесса к сборам подошла ответственно, и когда дракон проснулся, уже сидела перед его мордой, одетая в дорожное платье. «Полетели!» — призвала она дракона к действию вместо приветствия. «И тебе доброго утра!» — зевнул дракон. «Доброе утро!» — немного смутилась принцесса, но тут же снова оживилась. «Полетели скорее! Мне не терпится увидеть своего принца!» «А умыться? А зарядку сделать? А завтрак?» — недовольно заворчал дракон. Принцесса было приуныла, но тут заметила, что поглядывает на нее дракон хитро и улыбается самым уголком пасти, и сама заулыбалась в ответ. «Да шучу я, шучу!» — дракон расправил крылья. «Но умыться и позавтракать все-таки придется». «А я тебе помогу, чтобы все скорее получилось!» — вскочила на ноги принцесса. Она развела в пещере до того кипучую деятельность, что всего лишь через час умытый и сытый дракон уже был вынужден втягивать пузо, чтобы застегнуть на нем ремень седла. «А, возможно, зарядку тоже стоило сделать», — заметила принцесса, показывая маленьким пальчиком на прямо-таки выпирающую проблему. «Ничего подобного», — пыхтел дракон. «Я не толстый. Просто седло еще детское, а я с тех пор подрос». «В основном в ширину», — очень серьезно кивала принцесса, но дракон не обижался. Принцесса была, конечно, капризная и иногда даже вредная, но все равно добрая и милая. Так что дракон ее любил, несмотря на все ее капризы. Седло, наконец, закрепилось на подобающем ему месте. Дышать приходилось очень осторожно, чтобы ремешок не лопнул. Дракон опустился перед принцессой на все четыре лапы, дернул за шнурок, свисавший от седла крылу, и по круглому боку развернулась веревочная лестница. «Залезай!» — скомандовал дракон. «Ура!» — обрадовалась принцесса и буквально через секунду оказалась на его спине. «Летим искать мне принца!» Дракон расправил крылья, разбежался, тяжело топая ногами, и рыбкой скользнул с утеса. Принцесса прикрыла глаза от страха и крепко вцепилась в ремни, которые не давали ей выпасть из седла. Однако любопытство оказалось сильнее, и она осторожно открыла глаза. Сначала правой, затем левой. Мир с неба выглядел так непривычно и удивительно. Темно-зеленые пятна лесов перемежались изумрудными озерами полей. Голубой ленточкой тянулась река, а над головой белыми барашками кучились облака, ближе, чем когда-либо. У принцессы дух захватило от восторга. Она подставила лицо солнечным лучам и свежему ветру и счастливо засмеялась. Впрочем, долго наслаждаться полетом ей не удалось. Дракон заложил крутой вираж и начал снижаться. «Куда же ты, дракончик?» — расстроилась она. «Мне так понравилось!» «Ты не забыла? Мы ищем тебе принца!» Дракон уже садился на зеленый луг. «И как раз тут живет один из них! Принц! Самый настоящий!» Принцесса аж в ладошки хлопнула от радости. «Самый настоящий! Да еще и эльфийский!» Дракончик дернул за шнурок, опуская лестницу. «Кстати, советую тебе причесаться, прежде чем идти к нему». Увидев свое отражение в протекающем по лугу ручейке, принцесса ахнула и тут же полезла за расческой. Дракон подождал, пока принцесса приведет себя в порядок и вернется в седло, а затем неторопливо пополз к стоящему на холме замку. Дракон специально полз не очень быстро, чтобы дать обитателям замка хорошенько рассмотреть симпатичную принцессу и догадаться о мирных намерениях гостей. В замке зашевелились, закричали, забегали, и дракон обрадовался. Прием обещал быть, если уж не королевским, то хотя бы достойным принцессы. Его мечты были грубо прерваны захлопнувшимися прямо перед носом воротами. Дракон на всякий случай внимательно изучил их, а затем поднял морду и обратил свой взгляд на стену, где толпились эльфы, все как один прекрасные и одухотворенные, правда, зачем-то вооруженные луками и стрелами. «Доброго денька!» — поздоровался дракон. «А мы к вам в гости. Вы извините, что без предупреждения». Эльфы негостеприимно натянули тетивы своих луков. Принцесса на спине дракона испуганно пискнула. «Эй-эй!» — возмутился дракон. «Вы чего, с ума сошли? У меня тут принцесса, невеста для вашего принца!» Эльфы, кажется, немного расслабились, но луки не опустили. «А где он сам, кстати?» — завертел головой дракон. «Что-то я его не вижу». На стену выбежал запыхавшийся эльф и прошептал что-то на ухо крайнему лучнику. Тот опустил оружие и шепнул что-то соседу, который в свою очередь опустил лук и наклонился к уху следующего. По стене прошла шелестящая волна шепота и движения. «Красиво!» — оценил дракон слаженную работу эльфийской армии. «Так что там с принцем?» Запыхавшийся эльф к этому моменту как раз отдышался, пробрался через своих подчиненных ближе к морде дракона и встал в горделивую позу. «Чего тебе здесь надо, чудище?» «Ты тоже мне не сильно нравишься, но я же не обзываюсь», — обиделся дракон. «Дракончик не чудище», — категорично заявила принцесса. Дракон энергично закивал, подтверждая ее слова. «У вас есть принц», — решил не дуться долго дракон. «А у меня принцесса. Вашему принцу даже не надо собираться и идти в поход, искать мою пещеру и вызывать на смертный бой меня. Я прилетел сам и даже согласен отдать принцессу добровольно. Представляете, какая удача?» Эльф внимательно выслушал предложение, несколько секунд над ним поразмышлял и вздохнул. «Это все, конечно, очень здорово, но есть небольшая проблема. Да, впрочем, что там? Входите, ваше высочество, вы сами увидите». Эльфийские солдаты засуетились, открывая ворота. Принцесса осторожно и изящно спустилась на землю и оперлась на руку подбежавшего эльфа, который пару минут назад беседовал с драконом. Судя по богатому камзолу и смешной шапочке, эльф явно был в замке из главных. Дракон подождал, пока эльф с принцессой скроются в дверях замка, и осторожно перегнулся через замковую стену, заглядывая в окна. Ему тоже было любопытно. Окна тронного зала дракон нашел без труда. Зал был большой, правда, немного неряшливый. Зато все стены были украшены красивыми эльфийскими растительными узорами. «Это ничего, что не убрано», — подумал дракон. «Это потому, что женщины в замке нет. У меня вот в пещере тоже бардак был, пока я принцессу не завел». Эльфийский принц восседал на троне, закинув одну ногу на подлокотник и рассматривал себя в зеркале. «Прихорашивается», — отметил дракон. «Значит, перед встречей волнуется. Это правильно». Распахнулись большие деревянные двери, и в зал шагнули принцесса и сопровождающий ее эльф. Принц даже ухом в их сторону не повел. Дракон нахмурился. «Ваше высочество!» — позвал эльф принца. Отозвался принц, не отрывая взгляда от зеркала. «К вам тут принцесса!» Принц, наконец, прекратил созерцать свое отражение и обратил внимание на гостью. Принцесса потупила взгляд и сделала книксон. Без энтузиазма протянул принц и вернулся к зеркалу. Дракон опешил. Принцесса, судя по ее виду, тоже была обескуражена. «Ее принес дракон», — тоскливо продолжил эльф, который не принц. «И она может стать вашей женой». Эти слова, наконец, возымели эффект. Принц вскочил с трона и стремительно и легко подбежал к принцессе. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул дракон. «Проникся!» Принцесса кокетливо улыбнулась, стрельнула в принца глазками и снова уставилась на носки своих туфелек. «Это она? Как же она может стать моей женой?» — удивился принц и начал капризным тоном перечислять. «Смотри, у нее волосы на солнце не сильно блестят, и глаза не зеленые, а голубые, с моими совсем не сочетаются. И рюшечки на платье будут глупо выглядеть рядом с моей короной. И эти туфли, они давным-давно вышли из моды». У принцессы задрожала нижняя губа, а голубые глаза начали наполняться слезами. «Нет-нет», — продолжал принц, — «решительно невозможно, чтобы у такого красавца, как я, была такая...» Дослушивать дракон не стал. Он легонько махнул хвостом, попутно ломая флагшток на главной башне, и выбил одно из витражных окон тронного зала. Принцесса была так расстроена, что даже не испугалась звука бьющегося стекла. Дракон протянул к ней лапу. Она запрыгнула на его ладонь и показала принцу язык. «За окошко прошу прощения». Без особого раскаяния извинился дракон, опуская принцессу на землю за пределами замка. Принцесса шмыгала носом и сжимала ручки в кулаки. «Не реви», — потрепал ее дракон по голове. «Это не принц, это просто недоразумение какое-то. Ты у меня самая красавица!» «Правда?» — с надеждой спросила принцесса, вытирая слезы. «Конечно!» — дракон улыбнулся. «Сам он дурак, если от такого сокровища отказался. Мне эти эльфы сразу не понравились, еще когда меня чудищем назвали. Полетели-ка отсюда!» Принцесса снова залезла в седло, и дракон взлетел к облакам. Тут принцесса и думать забыла про эльфийского принца. Так захватил ее полет, так сладко пахло в воздухе весной. Принцесса заулыбалась, и когда дракон сел на опушке у леса, соскочила с его спины легко и изящно, прическу пригладила быстро и уверенно, расправила чуть помявшуюся юбку и решительно поинтересовалась. «Ну? И где тут принц? Я готова!» «Тут принца нет», — признался дракон. «Но есть самый настоящий рыцарь. Рыцарь же тебе подойдет?» «После такого принца рыцарь даже лучше», — согласилась принцесса, внимательно оглядывая новый замок. «Принцы только и делают, что в замках скучают, а рыцари совершают всякие подвиги. От них толку больше должно быть». Тут ворота замка распахнулись, и в сторону дракона и принцессы оттуда потянулась длинная процессия во главе с рыцарем на коне. Видимо, он и правда оказался толковым и решил времени зря не тратить. «Другое дело», — обрадовался дракон. Процессия добралась до дракона и принцессы. Рыцарь привстал на стремени, принял горделивую позу, вытянул вперед руку, набрал полную грудь воздуха. «Назовешь чудищем — обижусь», — сразу предупредил дракон. Рыцарь немного стушевался, но быстро вернул себе решительность. «Приветствую тебя, дракон!» «Вот, Сразу видно серьезного человека», — важно закивал дракон. «И я тебя приветствую. Я пришел вызвать тебя на смертный бой», — продолжил рыцарь. «Все верно», — кивнул дракон. «Все по правилам. А когда ты меня одолеешь, в награду получишь принцессу». «Если одолею», — поправил его рыцарь. «Когда одолеешь», — многозначительно уточнил дракон, подталкивая принцессу вперед. «Смотри, какая красавица!» «Да что мне до принцессы!» — отмахнулся рыцарь. «Я хочу честного поединка, смертного боя! Так что принцессу можешь оставить себе!» «Да вы что, все сговорились!» — раздраженно топнула ножкой принцесса. Дракон повторил ее жест, но получилось убедительнее, так что рыцарь даже рухнул обратно в седло. «Ну уж нет», — покачал головой дракон. «Так дело не пойдет. Или берешь принцессу в жены, или ничего не выйдет». «А как же смертный бой?» — заныл рыцарь. «Не будет никакого смертного боя», — отмахнулся дракон. «Полетим сейчас следующего претендента на руку и сердце ее высочества искать». «А я что, зря, что ли, свой турнир прервал?» — обиделся рыцарь. «Сейчас все равно нападу на тебя». «Брысь!» — коротко ответил дракон и дунул в рыцаря. Дракон, конечно, умел дышать пламенем, но он же был воспитанным, поэтому делал это, ну, очень редко. Так что он просто набрал полную грудь воздуха и хорошенько подул на рыцаря и всю его процессию. Вся толпа мгновение ока оказалась за воротами замка, только пыль на дороге поднялась. «Кажется, я понимаю, почему в мою пещеру давно никто не приходил», — вздохнул дракон. «Современным принцам и рыцарям интересны только они сами. Спасать принцесс им уже неинтересно». Принцесса приуныла. «И что же, дракончик миленький, мы жениха мне не найдем?» «Не будем падать духом». Дракон был полон решимости довести начатое до конца. «Сейчас полетим в соседнее королевство. Там не какие-то принцы или рыцари. Там целый король. К тому же, говорят, молодой и очень симпатичный. Уж с королем-то нам должно повезти». Принцесса даже не успела грустно согласиться, потому что разговор был прерван весьма неожиданным образом. Из леса выбежал какой-то юноша со здоровенным суком в руках и, не тратя времени на разговоры и приветствия, кинулся к дракону и начал молотить деревяшкой ему по лапе. Дракон от неожиданности даже не стал убирать лапу, а принцесса так и вовсе могла только стоять и удивленно хлопать ресницами. «А ну, прочь лапы от прекрасной девушки!» — вопил юноша. «Спасибо за комплимент», — поблагодарила воспитанная принцесса. «Только дракончика не надо, пожалуйста, бить. Он хороший». «Как хороший?» Удивился юноша, но колотить дракона перестал. «Он разве не ужасное чудище, похищающее прекрасных принцесс?» «Не совсем», — улыбнулась принцесса. «Он меня и правда похитил, но он очень добрый и заботливый, а совсем не чудовище». «А ты вообще кто?» — поинтересовался дракон у незваного спасителя похищенных принцесс. «На рыцаря вроде не похож. На принца тоже не очень». «Я просто разбойник», — признался юноша. «Но это же не дело, когда принцесс похищают, верно?» «Верно», — согласился дракон. «Но мне так положено. А затем должен явиться храбрый герой, который меня побеждает и получает в награду принцессу. Все по правилам». «Не знаю я ничего о ваших правилах», — упрямо сдвинул брови разбойник. «Но принцессу я тебе не отдам». «Видел? Сейчас рыцарь мимо пролетел», — поинтересовался дракон. «Так вот, я это одной ноздрёй сделал». «А я тебя не боюсь», — Тряхнул головой разбойник и поднял свою деревяшку. «Подожди, дракончик!» — закричала принцесса и даже руками замахала, чтобы привлечь к себе внимание. «Не надо!» «Это почему?» — удивился дракон. «Он же герой!» — пояснила принцесса. «Он меня от тебя спасает!» «Я?» — удивился разбойник, но спорить не стал. «Ну, ничего не поделаешь, придется быть героем!» «Да ты же разбойник!» — не согласился дракон. «Ты воруешь!» «А ты не воруешь? Принцессу же украл!» — парировал разбойник. «Вообще профессии разные бывают. Тем более я много не ворую. Только столько, сколько на жизнь нужно. И совсем бедных никогда не трогаю». «Вот видишь, дракончик!» — помахала пальчиком принцесса. «Я сразу почувствовала, что он добрый и благородный. Да и вообще, в моем замке все есть. И когда мы поженимся, ему воровать уже не придется. Только яблок из кухни иногда можно», — попросил разбойник. «Так, для развлечения». «Яблок из кухни можно», — важно кивнула принцесса. Дракон переводил взгляд с разбойника на принцессу, а с принцессы на разбойника, а затем не выдержал и расхохотался. «Быстро же вы договорились», — отсмеявшись, сообщил он. «Ну, раз такое дело, залезайте в седло, да полетели». «Куда?» — хором удивились принцесса и бывший разбойник, а теперь жених. «Домой», — улыбнулся дракон. «Свадьбу играть». Король, отец принцессы, был очень рад видеть свою дочь живой, невредимой и счастливой, да еще и с женихом-героем и с подарками от дракона. Свадьбу сыграли пышную, а принцесса была на ней до того красавицей, что даже весеннее солнышко рядом с ней меркло. Бывший разбойник на нее налюбоваться не мог, все никак не мог поверить, что ему такое сокровище досталось. А бирюзовый в оранжевую полоску дракон с фиолетовыми крыльями кружил высоко в небе, поглядывал сверху на счастливую пару и радовался, что все так замечательно разрешилось.